Глава 11. Королева из пряничного дворца. Тр-р-р-пуф! Прозвенело вдруг в ушах Маши, и она упала с неизмеримой высоты. Вот так толчок! Открыв глаза, девочка увидела, что она лежит в своей постельке. День уже наступил, и мама стояла перед ней и старалась ее разбудить. «Можно ли так долго спать, деточка? Завтрак давным-давно подан. Вставай скорее!» Вы, вероятно, уже догадались, что Маша, ошеломленная виденными ею чудесами, уснула, наконец, в зале пряничного дворца, откуда негритята или пажи, а, может быть, и сами принцессы, отнесли ее домой и уложили в постель. «О, мама, милая мама, если бы ты знала, куда меня водил ночью господин Дроссельмейер, и как много я видела прекрасного!» — вскрикнула девочка. И затем рассказала все почти так же подробно, как это сделал я. Когда Маша кончила свой рассказ, мама сказала: «Ты видела длинный, красивый сон, милая Маша». Но девочка упрямо утверждала, что видела все это не во сне, а наяву. Тогда мама повела ее к стеклянному шкафу, сняла щелкунчика с третьей полки, на которой он обыкновенно стоял, и сказала: «Как тебе пришло в голову, глупенькая ты моя, что эта нюрнбергская деревянная куколка может жить и двигаться?» «Но, милая мама, — возразила Маша, — я ведь прекрасно знаю, что маленький щелкунчик — господин Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного». Тут доктор и докторша разразились громким смехом. «Ах! — продолжала чуть не плача Маша, — ты смеешься над моим щелкунчиком, милый папа, а он очень хорошо отзывался о тебе. Когда мы пришли в пряничный дворец, он, представляя меня своим сестрам-принцессам, сказал, что ты очень почтенный доктор». Смех раздался еще громче, и к нему присоединились Луиза и Фриц. Тогда Маша побежала к себе в комнату, вынула из маленького ящичка 7 коронок мышиного короля и передала их маме. «Вот, смотри, мамочка, это 7 коронок мышиного короля, который прошлой ночью передал мне молодой Дроссельмейер в знак своей победы». Докторша с удивлением посмотрела на коронки, которые были так искусно сработаны из совершенно неизвестного блестящего металла, как никогда не сумели бы сделать люди. Доктор тоже не мог наглядеться на коронки, и оба они, папа и мама, строго приказали Маше признаться, откуда она взяла эту вещь. Но девочка повторяла только то, что говорила раньше. И когда папа рассердился на нее и даже назвал ее маленькой лгуньей, она начала плакать. В эту минуту отворилась дверь и вошел крестный. — Что? Что такое? — воскликнул он. — Моя крестница плачет. Что случилось такое? Доктор рассказал ему про сон Маши и показал коронки. Как только крестный взглянул на них, он рассмеялся и сказал: «Вздор и пустяки! Вздор и пустяки! Эти коронки я много лет тому назад носил на часовой цепочке, а потом подарил их маленькой Маше в день ее рождения, когда ей исполнилось 2 года. Разве вы позабыли?» Ни докторша не могли припомнить этого обстоятельства, а Маша, увидя, что лица родителей опять приняли ласковое выражение, бросилась к крестному и вскричала: «Ах, ты ведь знаешь все, крестный! Скажи же им, что щелкунчик — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарил мне он». Но крестный, к ее удивлению, сделал недовольное лицо и пробормотал: «Глупые вздорные выдумки». Тогда доктор поставил Машу перед собой и строго сказал: Послушай, Маша, оставь все эти выдумки и шутки. Если ты еще раз скажешь, что Щелкунчик – племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу в окно все твои куклы и прежде всего деревянного Щелкуна. С тех пор девочка не смела говорить о том, что наполняло ее душу, но забыть о виденных ею чудесах, конечно, не могла. Она попыталась поделиться своими впечатлениями с братом, но Фриц тоже не захотел ее слушать. Мало того, он устроил для своих гусар большой парад, извинился перед ними за оказанную им несправедливость, пришил им вместо значков высокие султанчики из гусиных перьев и вновь разрешил им трубить гусарские марши, а также и употреблять всевозможные спиртные напитки. Итак, Маше не с кем было более говорить о своем удивительном приключении. Но образы чудесного королевства кукол так запечатлелись в ней, ей так ясно были слышны нежные, приятные голоса маленьких человечков, жителей сладкого города Конфектбурга, что обычные игры с подругами, которым она предавалась прежде с большим одушевлением, теперь ее уже не удовлетворяли. Она целыми часами просиживала одна перед стеклянным шкафом, вспоминая и переживая все виденное ею со Щелкунчиком. Поэтому все домашние прозвали ее маленькой мечтательницей. Однажды крестный Дроссельмейер чинил часы в доме доктора Штальбаума, а Маша сидела у стеклянного шкафа и по обыкновению была погружена в свои мечты. «Ах, милый господин Дроссельмейер!» — вырвалось невольно у нее. «Если бы вы действительно существовали, то я не оттолкнула бы вас, как принцесса Перлипата, за то, что ради меня вы перестали быть красивым молодым человеком». «Перестань говорить вздор!» — вскрикнул крестный так громко и неожиданно, что девочка в ту же минуту упала без чувств со стула. Когда она пришла в себя, мама хлопотала около нее и говорила: «Такая большая девочка и падает со стула. Вставай скорей и принимай гостя!» Приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Маша открыла глаза. В передней стоял крестный и с довольной улыбкой держал за руку маленького, но очень складного молодого человека. Его личико было как кровь с молоком, а одет он был в красный с золотом сюртук, белые шелковые чулки и башмаки, а в петлицу был вдет хорошенький букетик. Молодой Дроссельмейер был тщательно завит и напудрен. С затылка его спускалась на спину очень миленькая косичка. Маленькая, прицепленная сбоку шпага, блестела так, что казалось осыпанной бриллиантами, а шляпа, которую он держал под мышкой, была соткана из чистого шелка. Он тотчас же вручил Маше множество великолепных игрушек, самых лучших пряников и точно таких же куколок, какие поел у нее мышиный король. Фридж же получил от него прекрасную саблю. За столом молодой человек щелкал для всего общества орехи. Твердых для него не существовало. Правой рукой он клал их в рот, левой дергал за косичку, щелк, и орех распадался на части. После обеда молодой Дроссельмейер предложил Маше пойти вместе с ним к стеклянному шкафу. «Играйте, дети, забавляйтесь. Я ничего против этого не имею», — сказал крестный. Оставшись с Машей наедине, молодой Дроссельмейер опустился на одно колено и сказал: «О, моя несравненная барышня! У ваших ног счастливый Дроссельмейер, которому вы спасли жизнь на этом самом месте. Вы милостиво изволили сказать, что не оттолкнете меня, как гадкая принцесса Перлипата, если я ради вас сделаюсь уродом. Я только что перестал быть жалким щелкунчиком и принял прежний, как видите, не совсем безобразный вид. О, дорогая барышня, осчастливьте меня, удостоив вашей руки. Разделите со мной королевство и корону и властвуйте вместе со мною в пряничном дворце. Маша подняла юношу и тихо сказала: «Вы кроткий, добрый человек, и так как притом вы царствуете в прекрасной стране, населенной веселыми, хорошенькими жителями, то я принимаю ваше предложение». Таким образом, Маша сделалась невестой Дроссельмейера. Говорят, что по истечении года он увез ее к себе в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми. На свадьбе танцевали 22 000 блестящих куколок, разукрашенных жемчугом и бриллиантами. Говорят также, что Маша и до сих пор является королевой в той стране, где, если только имеешь хорошие глаза, можно видеть блестящие леса рождественских елок, пряничные дворцы, словом, самые великолепные и чудесные вещи. Вот вам и сказка о щелкунчике и мышином короле.